Глава 7. Маша бросает на меня веселый взгляд и начинает раздеваться. «Чай горячий?» — спрашивает, убирая куртку на вешалку. «Вроде бежать от тротуара всего ничего, а подмерзнуть успела». «Недавно вскипел», — отвечаю, а после допиваю остывшее лекарство до конца. Маша шустро натягивает домашние штаны и кофту, сует ноги в пушистые тапки. Собрав волосы в небрежный пучок, идет к столу. Наливает чай, делает глоток и со стуком опускает чашку на стол. Смотрит на меня несколько секунд сверкающими глазами, а потом начинает смеяться. «Что?» — не понимаю я. «Со мной что-то не так?» «Да все с тобой так», — выговаривает сквозь смех и машет на меня рукой. «Хоть повеселиться успела, а то слилась куда-то. Не понравился этот, как его?» Щелкает пальцами, пытаясь вспомнить имя моего не случившегося ухажера. «Слишком приставучий», — отвечаю и поджимаю губы. «Ой», — вздыхает, мечтательно закатывает глаза. «А Дэн так ничего оказался. Нормально так угостил. Мы хорошо зажгли в метели. Жалко, тачку какая-то дура подставная выиграла. Видать, девка Морозова. Она так к нему присосалась прямо на сцене». Делаю вид, что внимательно слушаю. Я знаю, что девушка выиграла честно. Повезло. И она точно не встречается с Морозовым. Он, отдав приз, вернулся за мной, и я с ним провела ночь и половину дня. Но об этом никто не узнает. «Ирка, какой же он красавчик!» — вздыхает Маша. «Настоящий мужик!» «Дэн?» — спрашиваю. Маша смотрит на меня, как на дурочку. «Морозов!» — отвечает. «А Дэн?» — переспрашиваю. «Ты разве не с ним была?» «С ним?» — кивает Маша. «Ну ты вообще, как можно сравнивать какого-то Дэна и Морозова? У них разные весовые категории. Вот вообще! Ну да, я была с Дэном. Ничего у него так квартирка. Зачетная!» — хмыкает. «Да и сам он вполне жеребец. Нормально так ночью поскакали». «Маш, давай только без таких интимных подробностей», — прошу ее. Подруга фыркает. «Нормально я оттянулась. Спать сейчас завалюсь». Делает глоток чая. «Конфетки у нас нет там нигде». «В коробочке посмотри», — отвечаю. «Мне конфет не хочется, а вот поспать бы не помешало». Я согрелась, дрожь прошла и теперь клонит в сон. Маша тянется за жестяной коробкой, открывает, перебирает содержимое и достает конфету. С довольным видом разворачивает и кладет в рот. «Короче, все было ок, а потом Дэн решил узнать, откуда я и чем занимаюсь», — усмехается Маша. «Ирка, как он психанул, что я обычная студентка, да еще и приезжая! Фу, истеричка!» — выплевывает презрительно. «Ну ничего, я тоже высказала этому мажору. Прикинь, скотина какая! Даже на такси мне денег зажопил!» — обиженно поджимает губы. Обе молчим. Я вот задаюсь вопросом, а что бы сделал Морозов? Тоже бы устроил скандал? Наверное, нет. Молча бы указал на дверь и вызвал такси. «Но, блин!» — Машу распирает. Долго молчать она не может. «У Дэна такая тачка! Очень крутая! Козел!» — зло выдыхает. «Всю ночь я была такая классная, а потом вдруг решила сама влезть к нему в штаны. Можно подумать. А кто мне под платье лез в клубе постоянно? Ой, да и пофиг!» — взмахивает рукой, едва не переворачивая кружку. «Ой!» — хихикает, не дав ей перевернуться. «Но все равно было круто. Суперклуб. Ничего не сказать. Это вам не забегаловка. Кстати, а где все? Я жажду поделиться. А ты и так там была». Опять молчит минуту и не выдерживает. «Ирка, так чего ты с тем не замутила? Может, не такой придурок?» «Такой», — отвечаю спокойно. «Он мне предъявил засок». «Фу, как мелочно». Маша опять заводится. «Нет, ну, такой не дешевый, элитный даже клуб. И такие вот дешевые понты». «Может, они тоже где-то достали пригласительные? Меня вдруг посещает такая мысль». «Маш, ты так и не сказала, где их раздобыла». «Вот оно тебе надо», — смотрит на меня, не мигая. «Оттянулись круто, и ладно. Это была лучшая днюха в моей жизни». «Эх», — зевает, забыв прикрыть рот ладонью. «Ну где, блин, эти козы? Я сейчас спать срублюсь». Маша подтягивается и охает. «Я понимаю, почему. У меня была не менее бурная ночь. И такое же разочарование. Но я ведь и не ждала продолжения, в отличие от подруги. Хочу сказать, что этот Дэн не стоит переживаний». Но дверь распахивается, и входят соседки. «Вау, какие люди!» — смеются. «Ну что, давайте, колитесь, как попали в метель. Там реально классно, как болтают». «О, да!» — Глаза Маши снова загораются, про сон она забывает мгновенно. «Там даже круче, чем я думала! Блин, девчонки, а какой Морозов!» Весь вид Маши выражает восхищение владельцем клуба. Она принимается взахлеб рассказывать о вечеринке, но на вопросы, откуда у нее пригласительные, лишь загадочно улыбается. Я ставлю кружку на тумбу рядом с кроватью и укладываюсь под одеяло. Глаза просто слипаются. Мне не мешают громкие голоса. К нам в комнату входят еще девчонки. Маша в центре внимания и наслаждается этим. Она получила свою минуту славы, а на парах будет королевой. Меня же уносит в сон. Громкие голоса и смех во сне превращаются в клубный шум. Вот я снова танцую наверху, потом иду к лестнице и сталкиваюсь с Морозовым. Во сне я очень четко его вижу. Мне даже кажется, что улавливаю его парфюм. Во сне я тянусь к Данилу, а он смотрит на меня своими грозовыми глазами и сводит к переносице четкие темные брови. А потом его губы двигаются, они произносят слова, которые причиняют мне боль. «Решила, что, пробравшись ко мне в постель, сможешь задержаться?» Машу головой отрицательно. Горло перехватывает от несправедливого обвинения. «Нет, нет», — сиплю я. «Я не думала, не хотела». Но мои жалкие оправдания Данила не интересуют. Презрительно кривит губы. Он уже составил обо мне мнение, и изменить его не получится. Морозов больно хватает меня за предплечье и тянет на себя. Упираюсь, не собираюсь с ним никуда идти. Но силы не равны. Тащит меня по лестнице до самого выхода. Вокруг шепчутся посетители, указывают на меня пальцами. «Нищета пролезла!» — выкрикивают обидные слова. «Выкинь ее! Выкинь!» Охрана распахивает дверь, и я вылетаю в снег в одном тонком платьице. Сразу становится холодно. Обхватываю себя руками, пытаясь удержать остатки тепла. Но оно из меня уходит очень-очень быстро. Уже зуб на зуб не попадает. Меня все трясет, и трясет очень сильно. Погруженная в тяжелый мутный сон, я долго не понимаю, что трясет меня Маша. И это не вой ветра, а ее голос меня зовет. «Ира! Ира! Ирка, да проснись же ты!» — рявкает. «А?» Я с огромным трудом разлепляю веки. Меня правда потряхивает, голова раскалывается. Мутный взгляд с трудом фокусируется на подруге. «Заболела». Маша кладет ладонь мне на лоб. «Фига себе ты горячая. Сейчас от температуры дам таблетку и чай сделаю». Киваю, потому что голоса нет, во рту сухо. Но от этого движения плотно зажмуриваюсь. Оно вызывает ужасную боль. Девчонки принимаются суетиться. Находится и лимон, и мед. Пью много чая, потом таблетки и опять заваливаюсь спать. Сон — лучшее лекарство, а идея немного сэкономить была просто дурацкой. Снова уплываю в сон. Только в этот раз совершенно в другой. Мы с Данилом снова кормим друг друга клубникой и целуемся. Мне так хорошо в этом сне, тепло и уютно. Больше не стучат зубы. Меня не трясет. Просыпаюсь я уже глубокой ночью. Скидываю с себя одеяло, потому что мне очень жарко. Включаю небольшую тусклую настольную лампу. Осторожно встаю и иду к столу, на котором стоит аптечка. Беру градусник, сую его под мышку. Он пищит и показывает, что температура есть, но небольшая. Нос у меня не заложен, и горло не болит. Надеюсь, что так и будет. Очень не хочется болеть. Включаю чайник. Кто-то из девчонок налил в него воды. «Как состояние?» — шепотом спрашивает Маша. Поворачиваюсь. Она села на своей кровати и смотрит на меня. «Пойдет», — тихо отвечаю. «Пить хочу». Тоже встает и подходит к столу. Кладет ладонь мне на лоб. Кивает. «Сядь. Сейчас налью сама». «Эй, чего не спится?» Остальные тоже проснулись. «Ир, ты как? А то тебя так колотило, что хотели скорую вызывать». «Нормально», — отвечаю, усаживаясь за стол. Девчонки тоже подходят. Кажется, у нас собирается ночное чаепитие. Достают конфеты, печенье. «И лимон ешь», — подталкивают мне его. «Тут самая запара, болеть нельзя». Киваю и пью чай. Скоро Новый год, потом сессия. Болеть вообще не в тему. Девчонки болтают, я молчу. Потом переодеваюсь в пижаму и ныряю под одеяло. Укутываюсь по самый нос. Надо думать об учебе. Это последний год, и завалить все просто нельзя. Данил больше меня не увидит. Я тоже не буду искать встречи с ним. Так какая разница, что он обо мне думает? Зато у меня была такая ночь, о которой снимают фильмы и рассказывают подругам. Но я не буду. Осталось только как-то научиться относиться легко к произошедшему. Хочет хвастаться и обсуждать? Пусть. Данил даже моего настоящего имени не знает. Этим себя успокаиваю и проваливаюсь в глубокий сон без сновидений. Звонящий утром будильник не раздражает. Я выспалась, да и чувствую себя неплохо. Поднимаюсь. Пора собираться. Выйду замуж за олигарха и работать не буду, ворчит Маша со своей кровати. Зевает, потягивается. Темень за окном такая, спать бы и спать. Угу, отзывается наша соседка. Там холодно, бррр, кривится. Ну почему вечно сессия после Нового года? Почему нельзя отстреляться до? Я бы домой свалила на праздники тусить. Вот это обидно. Маша ставит ноги на пол, ищет тапки. Вообще о студентах не думают. Так начинается утро понедельника. Быстро позавтракать, умыться, натянуть джинсы и свитер, теплые ботинки. С содроганием смотрю на белые кеды. Ох, и замерзли у меня в них ноги вчера. Убираю волосы в хвост. Вот я снова невзрачная, прилежная студентка. Кидаю в рюкзак лекарства на всякий случай. Роюсь в нем, проверяя, все ли закинула. «Маш, давай быстрее», — поторапливаю подругу. «А то нас в аудиторию Грымза не пустит». «Да я уже почти», — Машка докрашивает ресницы. «Ир, не сопи так. Я должна появиться, как королева. Ты вчера задрыхла, а мы зависли в соцсетях. Там такой бурлёж. Я даже на комменты поленилась отвечать. Ух, какой там вой на болотах. Мы сегодня звезды. Говорить Маше о том, что я не хочу быть звездой, бесполезно. Вон у нее как глаза горят от предвкушения своего триумфа. «Все, я готова!» Маша закручивает тушь и кидает ее в косметичку. «Что стоим? Погнали!» Быстро обувается, хватает свою сумку и куртку. По коридору на выход едва не бежим, на ходу натягивая куртки. Вылетаем на улицу. Снег закончился, но в такую рань дорожки еще никто не собирается чистить. Спешим в здание универа в толпе таких же студентов. Пока на нас сильно не обращают внимания. Зато у аудитории уже ждут. Ну вот, сейчас на нас накинутся всей толпой.